Очерк пятый. Футбол. Миф о ритуальное действие или продукт культурной индустрии. В современной культуре футбол приобрел громадное значение, выйдя за пределы спортивной игры, развлечения и увлечения для болельщиков, активного времяпрепровождения для любителей погонять мяч и для поклонников телетрансляции. Футбол стал явлением культуры и, в свою очередь, формирующим фактором различных субкультурных объединений, то есть приобрел и социальное значение. В данном очерке мы предпримем попытку проанализировать различные аспекты футбола, как историю, так и его современное состояние, как часть популярной культуры, и дать ответ на вопрос о причинах невероятной популярности футбола в значительной части современного мира. Футбол – это игра. Вряд ли кто-то станет спорить с этим, но в чем смысл этой игры для играющих и для наблюдателей, вовлеченных в нее на высочайшем эмоциональном уровне переживания? Известный исследователь культуры игры Йохан Хёзинга определяет игру как содержательную функцию со многими гранями смысла и утверждает, что всякая игра что-то значит. Значимость игры подчеркивает и антрополог К. Гирц, руководствуясь его теорией, при исследовании футбола с культурологической точки зрения интересоваться следует не только его онтологическим статусом. Он такой же, как у всех явлений нашего мира. Интересоваться следует его значением. Что именно? Гнев, высокомерие, гордость выражается в нем и с его помощью. Исследуя футбол, мы попытаемся дать его интерпретацию как социокультурного феномена и таким образом проникнуть в его суть. Хорошая интерпретация, утверждает К. Гирц, погружает нас в самый центр того, что она интерпретирует. Хёйзинга, известный своей игровой интерпретацией культуры, утверждает, что в игре мы имеем дело с безусловно узнаваемой для каждого абсолютно первичной жизненной категорией, некоторой тотальностью, если вообще существует что-нибудь, заслуживающее этого имени. Мы должны понять и оценить игру только в ее целостности. Эта целостность в случае футбола составляет некое сложное пространство, в центре которого находится футбольное поле, на котором, собственно, происходит игра. Вторая часть этой целостности – болельщики на стадионе, которые являются активной частью игры и представляют собой активное действующее и сплоченное образование, хотя и носящее временный характер. И, наконец, самый широкий слой этого пространства тотальности – медиа-аудитория, которая присутствует на игре виртуально, но это не уменьшает эмоционального накала перед экраном телевизора. Мы намеренно выпускаем из этого пространства тотальности фанатов, чья деятельность, чаще всего носящая характер насилия, проходит за пределами стадиона при различных субкультурных или контркультурных проявлениях. Об этой части футбольного, вернее, околофутбольного пространства мы будем говорить отдельно. Итак, мы имеем своего рода симбиоз играющих и наблюдателей, максимально вовлеченных в игровое действие. Перефразируя К. Гирца, мы могли бы сказать, что в футболе болельщик и игрок добро и зло, я и оно. Творческая сила возбужденной маскулинности и разрушительная сила отпущенной на волю животности сливаются в драме страсти, переживаний, ненависти, насилия, счастья и экстаза. И вся эта драма окружена целым сводом тщательно разработанных правил. Эти правила, разрабатывающиеся в течение многих лет, придают игре в футбол характер ритуала, а за их тщательным выполнением следит судья, одна из ключевых фигур матча. Его можно сравнить с царем, со жрецом или с полицейским. Он воплощает в себе черты всех их. Это под его твердым руководством страсть боя находит выражение в институционально приемлемых формах. Такая форма ритуала, как и всякой древней традиции, а футбол, как мы увидим, уходит корнями в древность, окружена легендами, и недаром слово «легендарный» очень часто применяется по отношению к матчам, командам, футболистам, забитым им голами. В качестве примера можно привести книгу «Как убивали Спартак», где низведение с пьедестала команды рассматривается как развенчивание легенды, легенду о Спартаке жестоко и изощренно убивали, да и сейчас жизнь в ней еле теплится. Но за этой легендой такая история и такая гордость, что до конца замарать ее не удастся никому и никогда. Автор, известный спортивный журналист, верит в живучесть легенды, спартаковский дух жив, иначе не остался бы «Спартак», несмотря на свои беды самой популярной командой страны. Иначе не жили бы люди в Лос-Анджелесах и Сиднеях не своей собственной жизнью, а жизнью «Спартака». Иначе не перечитывали бы тысячи людей более чем 800-страничную энциклопедию клуба как Библию.